Однажды я зашла к нему с очередным даром. Его не застала, застала няньку. Вот книжечку принесли Юрочке почитать. И спасибо вам. Пущай читает, развлекается. А мало таких, милая вы моя, с приносом. Много к нему ходит, с утра до ночи ходит. Еще глаз не открыл, звонят. И только глаза смежил, звонят. И все больше с пустыми руками да поцелуями. Да я тем барышням не в осуждение, молоденькие. А Юрочка хорош, расхорош. Завсегда хорош был, как родился, хорош был. Еще на руках был. Все барышни влюблялись. Я и то ему. Чего это ты, Юрий Александрович, уж так хорош? Не мужское это дело. Да я, нянь, не виноват. Конечно, не виноват. Только мне-то двери отворять, бегать от этого не легче. Пущай целуют. Все равно ничего не выцелуют. А только, коли целуешь, так позаботься, чтобы рису, али пшена, али просто лепешечку. Вы же видите, какой он из себя худющий. Сестра Верочка, который год в беркулезе, не равен час и он. Одно лицо, одна кровь, не ему понятно. Он у нас стеснительный, не возьмет. А ко мне на кухню, нате, мол, няня, подкрепить своего любимого. Нет, куда там. Коли ко мне на кухню, так... что не любит плакаться, и голова пуста, и руки пусты, зато рот полон пустяками да поцелуями. А зато одна к нему ходит золото, две их у меня носят, только одна строгая такая, на манер гувернантки, и носик у них великоват будет. Так я сейчас не про них. Вы барышню Галлиде знаете? Придет... «Юрочка дома?» «Сначала, — Юрий Александрович говорила, — ну, а потом быстро пообвыкла, меня стесняться перестала. Дом, — говорю, красавица, — только спит. Ну, не будите, не будите, я и заходить не хотела, только вот принесла ему, только вы, няня, ему не говорите». И пакетец сует, а в пакетце не то чтобы пшено, али ржаной хлеб, а завсегда булочка белая, ну, белая. И где она их берет? Или носки сядет штопать. Дайте мне, нянечка, Юрочкины носки. Да что вы, барышня, нечто это ваших молодых ручек дело. Старухина это дело. Нет уж. И так горячо, горячо, ласково, ласково в глаза глядит. Вы меня, барышня, не зовите, а зовите Соня. А я вас няня. Так и стала звать Сонечка, как малюточку. Но уж и любит она его, и сказать не могу. Носки перештопает, рубашечку погладит, она ж-то все спит, не ведает, поцелует меня в щеку. Кланяйтесь, няня Юрочки, и пойдет. Сколько раз я своему красавцу говорила, не думай долго, Юрий Александрович, все равно лучше не сыщешь. И красавица, и умница, и работница, и на театре играет, себя оправдывает, и в самую что ни на есть темнющую ночь к доктору побежит. Весь город на ноги поставит, а уж доктора приведет. С такой женой болеть можно, а уж мать твоим детям будет хороша, раз тебя версту коломенскую в сыновья взяла. И ростом подстать. Ты во какой, а она, ишь, какая малюточка. Мне верзил-то завсегда малюточек любит, только мал золотник да дорог, а он... стоит, улыбается, отмалчивается. Не любит. Вот что. Другую любит. Эх, милая вы моя, никого-то он не любит. Отродясь не любил, кроме сестры Верочки, да меня, няньки. Я мысленно и себя в зеркале. Так про Сонечку, чтоб досказать. Не застанет, веселая уходит, а застанет завсегда со слезами. Прохладный он у нас. Прохладный он у вас. Зеркало тоже прохладное.